Глава 15. Семис. «Ну, что, Скат?» Ряхо был задумчив. «Теперь у нас с тобой выход один. Понимаешь, какой?» Я вздохнул. «Через два дня показать всем, что я не фантазер». «Ай, сумеешь». С сомнением посмотрел на меня подельник. Народ с площади уже рассосался, представление окончено. Напа пошел к себе в дом, вождь к себе. Если, конечно, сидел он на крыльце своего домика. Ата, Ману и другие воины утопали в направлении военного городка. Встал и шаман, царапнул меня взглядом и тоже отправился в освояси. Мне бы с ним пообщаться. Хоть и говорил старый, чтобы я к нему не совался, но все же. «Умеешь?» — повторил вопрос Ариаху. «Самое сложное, считай, позади», — пожал я плечами. «Хорошо, хоть успел до этого дурацкого запрета кое-что собрать в лесу. Если бы не этот цирк...» — я махнул рукой в сторону крылечка. «Я бы уж давно собрал... сделал... короче, подготовил то, чем собираюсь брать рыбу». Ариаху помолчал, разглядывая носки сандалий, тоже вздохнул. «Это хорошо, Скат, что ты обосновался не в деревне». «А что?» — насторожился я. «Опасайся, Напа. Ходят слухи, что у него есть люди, которые могут тебе... нам, то есть, помешать». «Думаешь, подозревает?» Я покосился в сторону Наповского дворца. «Не знаю», — развел руками отец Семиса. «Но ты... это... поглядывай вокруг, хорошо? Вдруг лодка какая близко крутиться будет, или... а, или...» Он, скривившись, пожал плечами. «Да не знаю я». «Хорошо», — совершенно серьезно кивнул я. «Я буду внимателен». «Вот и молодец!» Как-то прям по-отечески похвалил Ариаху и улыбнулся вымученной улыбкой. Он обернулся. «Пошли, сын!» Семис, дисциплинированно простоявший все это время за его спиной, вдруг изменился в лице. «Отец, слушай я...» Начал он просительно, словно мальчишка, отпрашивающийся у родителей погулять. Потом тут же перевел взгляд на меня. «Скат, а ты сейчас к себе?» «Да». Я пожал плечами, как бы говоря, «а куда мне еще?» «Отец, а можно я со Скатом? Я ему помогать буду». Горячо начал убеждать родителя бывший мой сокурсник. «Ты ж сам хочешь, чтобы он побыстрее смог, ну, показать всем?» Ариаху вскинул голову, явно о чем-то размышляя, проговорил медленно. «Помогать? Ну что ж...» Задумался ненадолго. «Это было бы хорошо, только...» Он кинул очень быстрый взгляд на меня, потом на сына, еще о чем-то подумал. «Ты зайди тогда ко мне перед отплытием. Кстати...» «Это уже мне». «Ты на лодке?» «Нет», — качнул я головой. «Меня Ману привез, но ты не переживай, лодка в целости. Там каналу, если что, присмотрят». Сказал и пожалел. «Блин, тоже мне смотритель». «Тогда можешь чуть подождать?» — попросил Ариаху. «Я поговорю с сыном, а потом мои люди вас отвезут». «Да, я сам хотел попросить того же. В смысле подождать. Мне еще к шаману надо подойти. Есть к нему вопросы». Пояснил, увидев удивление. «Насчет моего... насчет каналова». Протянул, покивав Ариаху. «Ты тогда, как все разузнаешь, сразу приходи ко мне. Семис тебя дома будет ждать». «Я велел тебе не приходить!» Не оборачиваясь, пробурчал шаман. Его я догнал на полдороге от деревни к его жилищу. «Говорящий с духами, мне надо тебя спросить». Я поравнялся, пошел рядом. Старик бодро шагал, не обращая на меня никакого внимания. «Шаман, ну послушай. Ну, так получилось, что никто мне советом не поможет, только ты». Вскоре и его шалаш показался. Он, даже костерок какой-то курится. Резко пахнуло какой-то химозой. В памяти что-то колыхнулось, знакомое. что-то связанное с желтоватым дымом, исходившим от углей. «Блин, вот уперся старый!» «Старик, ну погоди, ну послушай меня!» Ноль эмоций, словно со стеной разговариваю. «Блин, да погоди ты!» В сердцах я схватил его за руку. И отлетел, не удержался, грохнулся на землю, словно схватился за шатун паровой машины. А и всего-то шаман легонько стряхнул меня со своей руки. «Ну ни к себе!» «Слышь, старый, да что ты за человек?» Тут, похоже, шамана проняло. Он задержал шаг, развернулся, подошел ко мне. «Я? Я как раз человек. А вот кто ты?» Наклонился он ко мне, сверкая глазами на исхудалом морщинистом лице. «А ты человек?» На этот раз никаких голосов в голове не было, но холодок по спине пробежал. «Человек», — протянул я потрясенно. «Да что ты за человек?» — пренебрежительно махнул рукой старик. «Я ведь просил тебя, не уходи из касты глубин, останься, потерпи, а ты?» «Блин, ты из-за этого, что ли, сердишься?» Я уселся на земле поувереннее, расставил ноги, положил локти на колени. «Ну, прости, ну, все равно бы меня твой кореш отшил, наставник». «Мой кореш?» — со смешком повторил шаман. «Твой друг». «Да я с первого раза понял, мог не пояснять», — скривился шаман. «Только с чего ты решил, что наставник мой друг?» «Ну...» — потерял уверенность я. «Мне, по крайней мере, так показалось». «Запомни, скат, у меня друзей нет! Понял?» «Теперь запомню», — покивал я. «Короче, неважно, друг он тебе или нет», — поспешил я сказать, пока этот капризный старикан не свалил. «Но только он бы меня никогда не признал человеком глубин. Мне так Сито сказал». Добавил я тише. «Вот как?» — прищурился шаман. Почесал затылок. «Все равно!» — ткнул он в меня пальцем. «Ты должен был изначально его не злить!» «Ну...» — в очередной раз протянул я. «Когда сообразил, было поздно. Да и вообще, чего мне в той касте делать?» «Нечего, так нечего!» Неожиданно легко согласился шаман. Выпрямился, развернулся и пошел. «Скажи хоть!» — крикнул я ему вдогонку. — «Каналова! Я могу вернуть ему жизнь!» Старик опять задержался, оглянулся через плечо. Вроде бы даже взгляд смягчился. Чуть-чуть. — «Ты разве можешь вернуть отнятую жизнь? Ты можешь прожаренную рыбу снова отпустить в океан?» — «Черт!» — выругался я. — Так я и знал. — «Скажи!» — крикнул я ему снова в удаляющуюся спину. «А он может снова стать человеком? В смысле, нормальным человеком?» «Любой может стать человеком!» — долетел до меня голос так и не обернувшегося шамана. «Если родиться заново!» Семис, сверкающий как олимпийский рубль, встретил меня на крыльце. У его ног лежал какой-то мешок из растительной дерюги. Здесь такие в ходу. «Прости, я не спросил, можно ли мне к тебе?» Как же он напоминал мальчишку, что напросился к старшему товарищу. Не знаю, в гараж, на рыбалку, в тир пострелять. И сейчас немного мандражировал. Не перегнул палку? Может, его на самом деле никто не приглашал? Может, он сам себе нафантазировал? «Да ладно», — улыбнулся я. «Ты же помогать собираешься?» «А кто он?» «Мальчишка и есть. Ему лет-то сколько? 13? 14?» «Интересно», — пронеслось в сознании. «Он реально сам напросился, а Ариаху воспользовался моментом. Или это, так сказать, домашняя заготовка? Типа, сынок, ты посмотри, что этот твой бывший соученик делает. Запомни и мне расскажи». «Блин, скат», — оборвал я сам себя. «Ты просто параноик. Ариаху — единственный, кто пошел тебе навстречу на этом острове. Если бы это был сын вождя, Титу, Напа, наконец. От Напа, кстати, мог быть самый очевидный крот подослан. Тогда да, тогда такого помощничка стоило бы под любым предлогом отшить. Или утонул бы он на край. Случайно. А так? А чё в мешке?» — показал я взглядом. «А это?» Парень не сильно пихнул поклажу одним из костылей. «Я у матери взял. Чисто, чтобы вас не отягощать». Тут же добавил он, видимо, памятуя, как я в прошлый раз не воспользовался его предложением. «А, ну, ладно, в конце концов, не я и не у Ариах уберу, так что ничем старшему из касты рыбаков не обязан». «Давай сюда», — протянул ему руку. «Не думаешь же ты, что я одноногого заставлю тяжести таскать?» Нас довольно шустро доставили на место на большой лодке с 6 гребцами. Пока плыли, я осмотрелся. Да, в принципе, такая же, как используется у ныряльщиков для обучения. Выдолбленная из большущего одиночного ствола. В отличие от лодки ныряльщиков, даже стевней нет. И нос довольно низкий. То есть на волну всходить не будет. Тут же захлестнет. Мелкая. Короче, из лагуны лучше не высовываться. Так что заплыв до моей базы был явно чем-то из ряда вон. Гребцы, как и на других лодках, стояли на колени и шустро гребли веслами-гребками, удерживая их в обеих руках. И нервно поглядывали на большую волну, что катил в этот час океан за пределами лагуны. Но добрались быстро и благополучно. На берегу нас встретил Каналуа. «Семеса ты знаешь?» — больше для проформы сказал я. «А Семес тебя, так что представлять вас не надо. Кстати, что успел сделать за мое отсутствие?» Каналуа успел немало. Сделал моток хорошей бечевки, на линь пойдет. Получилось 10 метров. «Наверное, даже с избытком», — отметил я удовлетворенно. «И пару бухт довольно толстого каната, 15 метров каждая». «О!» Я покрутил в руках плетение канатов. Волокна для них бывший воин не сильно размочаливал, так что получилось грубо, но прочно. «Этих еще надо, думаю...» Я постарался припомнить высоту склона. «Еще 3 раза постолько же. Или лучше 4. Короче, делай еще 8 таких веревок». «Придется еще за лианами идти. В округе я уже оборвал все, куда дотянулся». «А, да!» — припомнил я. «В общем так, информирую. Мне, как человеку каста воды, запретили ходить в лес. В смысле, работать там и пользоваться его дарами. Типа все теперь у земляных надо покупать». «Это плохо», — нейтрально отметил Каналуа. «Ну так давай купим у клана земли все, что тебе нужно». Тут же с энтузиазмом подключился Семес. «Что надо, лианы или сразу веревки?» Я поморщился, остановил парня жестом. «Семес, погоди. Канаты купить — это, конечно, хорошо, но чем я за них заплачу?» Семес растерянно бросил взгляд по сторонам, потом расцвел. «Так давай у отца попросим. Отец ведь предлагал свою помощь». «Ха, как же тебе объяснить-то, братан, что если в деле участвуют 2 партнера, плохо, когда один вкладывает все материальное, а второй — только свои руки. Сложно при этом в равных долях остаться. Потом, когда все получится». «Извини, Семес, но я не хочу быть в тягость твоему отцу». «Да почему в тягость-то?» — не унимался пацан. «Насколько я его понял, он ведь тоже заинтересован в том, чтобы у тебя все получилось». «Какой энтузиазм!» «Слушай», — я посмотрел на ариаховского сына с интересом. «Отец тебе говорил? Ну, зачем ему все это? Зачем ему я?» «А как зачем?» — простодушно удивился Семес. «Ты же хочешь добывать большую рыбу, так?» Я кивнул. «Так это же здорово!» Пацан расцвел улыбкой. «Это же для всех нас, для касты, для племени, одна польза!» Вроде искренне говорит. «Да», — покивал я, — «так и есть». «Ну так какая тягость? Хочешь, я попрошу?» «Нет». Получилось несколько резко. «Нет, дружище, я должен все сделать сам. Ты просто поверь мне, так будет правильно». В мешке у Семеса оказался батат. Хорошо, его мы запечем в углях. Несколько сушеных рыбин, щепотка соли, завернутая в лист. «Соль у нас и своя есть», — хмыкнул я. «Вот как?» — удивился пацан. «Все-таки вы что-то покупаете?» «Зачем покупать?» — хмыкнул я. «Когда океан под боком, он соленый». Похоже, парень мою мысль до конца не понял. Еще с собой у Семеса оказалось немного проса в кувшинчике. «Я могу лепешек испечь», — предложил Каналуа. «Вот и займись», — согласился я. «Заодно и рыбу замочи. Мы ее тоже на костре пожарим. Надоела сушка за время учебы. Хуже... В общем, надоела». А сам тем временем решил отремонтировать ласты. Завтра планировал провести испытание арбалета, так что лучше, если все остальное оборудование будет исправно, чтобы не отвлекать внимание еще и на них. «Скат, а можно...» Симис, явно мандражируя, показал на старую пару. «Можно и мне попробовать?» Я задумчиво покосился на них. Ласты я делал полностью новые. Все равно подогнать жесткость второй лопасти под, так сказать, бэушную не получится. Это не в магазине докупить из той же партии. Пальмовый лист, служащий основой, на старой ласте уже успел немного пожухнуть, несмотря на то, что хранил я изделия в воде. Так что проще взять два плюс-минус похожих, свежих пальмовых листа. Благо, четыре штуки мы принесли на базу еще утром, когда возвращались с плантации. И сварганить новые. Чувствую, ласты я скоро как ножи буду клепать. Десятками. Ибо, считай, расходники. Семис. Начал осторожно. Я же уже говорил тебе, ласты вообще-то для двух ног. Видишь, одна и вторая. Я, конечно, помню твою просьбу придумать что-нибудь. Блин, если честно, то забыл я нафиг об этом, за всеми делами. Но пока... А если в одной... В голосе пацана было столько надежды. «В одной?» Я скептически качнул головой. Протянул. «В одной вообще-то можно. Даже упражнение такое есть, если вдруг вторую потеряешь, но...» Взглянул. «Одно дело всплывать откуда-нибудь, а другое — постоянно так плавать». И пояснил в виде недоумения. «Нога устанет». «А если недолго, то не устанет?» «Ха, пацан». «По глазам вижу, зацепило. Не терпится в воду». «Ну, что ж», — протянул я. Встал, смерил взглядом единственную стопу Семиса, взглянул на лапоть, что изображал на ласте полуголошу, непроизвольно покосился на свою стопу. «А, у меня, кстати, меньше». «А, давай попробуем». И кивнул ему на берег. «А здесь?» В голосе Семиса смешался страх и недоверие. «Ну, ты же сам видел!» — пожал плечами я. «Я же плавал!» «А, но...» «Дна нет!» — понимающе усмехнулся я. Пацан к этому моменту уже дышал как загнанный. От волнения он несколько раз облизнул губы. «Я думал...» Он растерянно покосился на вытащенную на берег лодку. «Может, мы до лагуны дойдем? Там, знаешь, есть такой кусочек мелкий...» Хмыкнул я. «Сгонять на лодке!» Покосился на океан, зачем-то взглянув на небо. Солнце-то уже давным-давно за горой. Потом посмотрел на тень. «А во сколько мы вернемся? Туда, потом еще обратно грести. Отец твой от меня результатов ждет». Пацана натурально колотило. «Скат!» Просипел он умоляюще. Горло, видать, тоже пересохло. «Так я ж тебя не заставляю в воду лезть!» И опять пожал плечами. «В другой раз как-нибудь». Семис сглотнул, побледнел еще больше, вытер со лба выступившие капли пота и покачал головой. «Нет, Скат, если здесь...» Снова сглотнул, хекнул, прочищая горло. «То давай здесь». «Да, пацан», — подумал я с уважением, — «стержень-то у тебя есть». «Ладно», — махнул рукой, ободряюще улыбнулся. «Иди, буду тебя снаряжать». «Что?» «Иди в воду, говорю. Ласту помогу надеть». Семис трясущимися руками подтянул к себе костыли. Не с первой попытки встал. Доковылял до уреза воды, где уже устроился я, и почти грохнулся рядом. «Смотри», — показал я ему, натягивая огрызок. «Вот сюда суешь пальцы. Может натирать с непривычки, но прости, носков нет». «Чего?» «Нос... Ах... «Не бери в голову. Ничего. Короче, вот так вставляешь стопу. Теперь берешь эти веревки». В голове пронеслось. «Блин, у меня же каучук есть. Надо резиновые пяточные ремни сварганить. Но позже, позже. Сейчас можно и так. Главное — рыба». Я показал, как завязать. Проверил, подергал. «Ерунда. Если потом веревки резать придется, их можно заменить. А вот если на глубине ласта слетит...» «Теперь смотри». Я поднял обутую в огрызок ногу. «Движения вот такие. Колено не гнуть, стопу вытяни, словно кисточкой красишь». «Чем?» «А, блин, и этого, что ли, нет?» «Чего?» «Ничего, неважно, забудь». Внутри словно тревожный звоночек тренькнул. «А ты, друг Сидней, не слишком много незнакомых слов употребляешь?» «А, да пофиг, он ж пацан!» «Извини, это у нас, в смысле, в бывшей касте, в смысле, у земляных такое было, но неважно, не обращай внимания. Итак, я взглянул Семесу в глаза. Готов?» Семес глубоко вздохнул, словно перед нырком, мелко затряс головой, потом, наконец, поднял на меня взгляд. «Готов?» «Отлично!» — спокойно кивнул я. «Сейчас мне, как инструктору, надо быть самой уверенностью. Пацан и так вот-вот переклинит. Ему сейчас просто необходим рядом кто-то, излучающий уверенность, что все происходящее — обыденность. И ему от кого-то этой уверенностью нужно подпитаться. Ты, главное, расслабься. Ничего в этом страшного нет. Потом над сегодняшним страхом еще смеяться будешь. И, пожалуйста...» Я опять посмотрел ему в глаза. «Когда я спрашиваю, отвечай, глядя на меня. Понял? Смотри на меня. Должен же я контролировать, насколько он в адеквате. Да и лишний раз беззаботную рожу учителя увидит. Типа, а ничего ужасного и нет». Я сполз по песчаному откосику на глубину и встал напротив парня, работая одной правой ногой. «Там так мелко», — не поверил Семес. «Я вообще-то торчал из воды чуть глубже, чем по грудь». «Это ласты! Давай, в воду!» Семес повторил мой трюк со сползанием и булькнул с головой, но не запаниковал, тут же вытолкнул себя из воды грибком руками. «Ногой работай, как я показывал!» У Семеса тут же из воды вышли плечи. Он тоже встал напротив. «Ух ты!» Словно не веря, проговорил он. «А то! Делай, как я!» И я, вытянувшись по поверхности стрелочкой, руки вперед, пошел, как охромевший пловец, работая одной ластой. На всякий, вдоль берега. Проплыв 4-5 метра, оглянулся, ушел под воду, чтобы было лучше видно подопечного. Семи старательно, насколько мог, копируя мои движения, плыл следом. Необычно было видеть, как он работает ногами. Одна нога в ласте, а рядом в противоход вторая. Короткая, белеющая, выступающей костью. Он ожидаемо велосипедил, безбожно сгибал колено, из-за чего грибок терял половину эффективности. Но для первого раза вообще не страшно. Посмотрите, в любом бассейне или на пляже почти каждый так плавает. А потом у парня закончилось дыхание, и он поднял голову. Ноги тут же ожидаемо утонули. Он принял наклонное положение. Так они здесь все и плавают, постоянно голова над водой. Ай, никакой техники. «Ну как?» Я оказался рядом. «Это необычно!» Отдыхиваясь, проговорил Семес. «Кстати, блин, я же хотел сделать трубку. Ах, тут за что ни возьмись, надо и надо. Рук у меня две. Давай еще разок», — предложил парню. «А потом на берег». Семес посмотрел на меня, кивнул. «Когда в воде, говори вслух», — информировал я. «Я не могу видеть, но слышать, что команда прошла, должен». Мы вернулись к пляжу. «На берег!» — скомандовал я. «А можно еще?» Восторженный, словно пятиклассник, которого отец впервые посадил за руль. «На берег!» Я был непреклонен. «Ну, скат!» «Еще раз не выполнишь команду, занимайся с кем угодно». В моем голосе сквозануло холодком. «Если хочешь со мной, то только выполняй все, что я скажу». И, не говоря больше ни слова, подплыл к берегу и выполз на него, словно тюлень. Вообще-то это был пример для Семеса. Парень не подвел, тут же повторил, вытянул на руках свое тело на песок, повернулся ко мне. «Снимайте?» — спросил немного дрожащим, но все-таки твердым голосом. «Подожди», — усмехнулся я. «Значит, смотри, Семес. Первое. Хочешь, чтобы я научил тебя плавать в ластах или ласте? Короче, хочешь со мной заниматься, значит, не заставляешь меня повторять дважды. Ибо трижды уже не будет. Я тут же закрываю лавочку. Ай. В смысле, все прекращаю. Усек?» Семес сначала покивал, потом спохватился, добавил. «Да». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул я. «Теперь второе. Сейчас восстанавливаешь дыхание. Помнишь, как дед, то есть наставник учил?» «Не помню», — пригорюнился Семес. В меня кольнула совесть. Блин, а ведь и правда. Он же недозанимался с нами до этого урока. Не страшно, сейчас покажу. Семис оказался хорошим учеником. Повторял все в точности. Отлично. Я был доволен. Только не доводи вентиляцию легких до состояния головокружения. То есть не дыши до того, чтобы голова закружилась. Еще показатель. Подушечки пальцев начинают покалывать. Дыши, как я показал, до тех пор, пока на выдохе тебе уже не будет хотеться тут же вдохнуть. Я понял. С самой серьезной физиономией кивнул парень. А теперь... Я подмигнул. Делаем так. В воду заходишь. Ты ведь нырял? Да, в детстве. В лагуне, на пляже. Вот и сейчас. Занырнул, а потом руки вытяни. Вот так. Я показал. И работай только ногами. Ногой. Глубже 2-3 метров мы не погружались. Да и проныры у Семиса были от силы 10 метров. На край 15. И после каждого мы возвращались по поверхности на берег, восстанавливать дыхание. Но его лицо, его сияющие глаза... Блин, как же это круто! Как же круто, когда у твоего ученика что-то получается! Это, наверное, даже круче, чем когда это удается сделать тебе!